Глава 13. «Да чё ты нахохлился?» — засмеялся Зубарев. «Не будем мы тебя бить, всего лишь поучаствуешь в учебном поединке». Из стойки я не вышел. Чего добиваются эти ребятки? Я посмотрел на того, кому нос сломал и челюсть. Он оскалился больше остальных. Видок так себе. «Учебный поединок сейчас? И кто вам выдал разрешение?» — спросил я, прищурив глаза. Позволил себе немного расслабиться. Если бы хотели напасть, давно бы это уже сделали. Они хотят меня официально проучить? План неплохой. Посмотрим, что у них из этого выйдет. Зубарев достал лист бумаги из внутреннего кармана, подошел ко мне, подал его и сказал. «На, изучай. Ты получишь по своей наглой морде по правилам. Если хватит мозгов, то увидишь разницу военного и сопляка, которого оторвали от мамкиной сиськи». Передо мной официальный документ, а в нем Старлей Вершинин разрешает провести тренировочный поединок Солнцеву Борису Ивановичу и Зябликову Вячеславу Максимовичу. Подписано и заверено сегодня. О чем это говорит? Зубарев на короткой ноге с Веркой. Теперь понятно его поведение и уверенность. Знаю, как зовут дурачка, который решил со мной подраться. На этом, собственно, все. Вариантов не участвовать нет. Есть только проблема между владеющими и аристократами, да и между дворянами поединок или упрощенная дуэль на магии. Хотел подтянуть этот момент к встрече с Айвазом. «Можешь размяться», — с недовольной рожей сказал мне блондинчик. В голове прокрутил, что использовал Зябликов, когда они на Айваза напали. Еще толком не проснулся. Так, у Зубарева металл. Вспомнил. Огонь! Не самая приятная магия. Хотя такое не бывает в поединке. Как бы ни старался придумать стратегию, в которой я выиграю, все приводило к тому, что сначала хорошенько получу. И только если мне повезет подобраться вплотную, смогу его еще не зажившую рожу подправить. Посмотрел еще раз на своего будущего противника. Если судить по физической форме, он самый слабый из группы. Коротко стриженный брюнет, форма на нем немного висит, но выглядит достаточно новой. Сейчас он ржал с другими и приседал. Его подбадривали. Идиоты даже не скрывали. Сказали ему, чтобы меня покалечил. Проблем со Старлеем не будет. Необходимо воспитывать новичков, особенно таких борзых, как я. После этих слов поглядывали на меня, ожидая моей реакции. Видимо, хотят напугать. Я ответил улыбкой. Когда мы заканчивали разминаться, хотя я все это время просто стоял и изучал своего противника, пытался придумать, как мне меньше пострадать перед тем, как я его завалю. «Деретесь до момента, пока один из вас не вырубится», — озвучил правило Зубарев. «Надеюсь, ты не сразу плакать начнешь и покажешь нам класс?» «А у вас лекарь хороший есть?» — спросил я тихо. «Что? Лекарь? Ха-ха-ха! Молодец, правильно мыслишь. Скоро он тебе потребуется. Но не переживай, мы по доброте душевной донесем тебя», — рассмеялся блондинчик. Я не стал его переубеждать. «Посмотрим, кто еще кого к лекарю поведет, тварь!» Мы залезли в ринг, встали в разные углы. «Зяблик! Не поджарь его слишком сильно, а то даже как приманку за стеной не используешь!» С хищным оскалом и смехом подначил один из компаний Зубарева. Объявили начало поединка. Я сразу же дернулся на паренька. В этот раз он был умнее, не попёр на меня. Уходил в сторону и разрывал дистанцию. Зябликов прошептал заклинание и крутанул рукой. В меня полетели три огненных шара. Бил кучно, что позволило перекатам вперед уйти с их траектории. Вот только жар чуть не спалил мне спину. Я оказался рядом с пареньком. Прямой в челюсть, но гаденыш мало того, что успел поставить блок, так еще второй рукой огнем жахнул в корпус. Меня откинуло назад, протащило по песку, но я устоял. Больно вообще-то. Стоп. Снова ощущение от соприкосновения с чужой магией. И внутри моего вместилища почти случился импульс, как тогда со Спиридоновым. Решение пришло само собой. Вот только придется подставляться и терпеть, но это хоть какой-то путь к тому, чтобы восстановить свою магию. «Ну что, урод, приятно?» — спросил с ухмылкой мой спарринг-партнер. Боль прошла. Я выпрямился, ничего не ответил, просто показал большой палец. «Ты просто не представляешь, насколько сильно сейчас помогаешь». Я приступил к своему плану. «А зяблик — это же маленькая птица, как воробей, да? Зернышки клюет и пугливая очень?» — спросил я у паренька, чтобы раззадорить его. «Тварь!» — прошипел он и бросил с одной руки несколько огненных шаров, потом повторил это другой. Теперь они летели на расстоянии друг от друга, и даже при всем желании я просто не уйду от всех. Прыжок в сторону, разворот корпусом и кувырок. Все как и планировал. Я получил один в грудь. Да так, что сердце пропустило удар, а моя футболка сгорела к чертям. Кожу жгло и воняло опаленными волосами. Но результат не заставил себя ждать. Вместилище сжалось и разжалось. По моим каналам потекла магия. Я получил еще парочку шаров, пока внутри выкручивало от боли. Меня протащило по песку, и я упал на спину. Каналы на чуть-чуть выпрямились и как будто очистились. Только это стоило того, что мне сожгли грудь и живот. Теперь уже пахло паленым мясом. «Подожди, зяблик! Слабенький он оказался, еще ласты склеит. Дай проверю», — сказал Зубарев и залез на ринг. Эта передышка как нельзя кстати. Я собрал всю волю в кулак и произнес голосом Бога. «Очиститесь, каналы!» Меня скрутило еще сильнее. Каналы стали растягиваться, и казалось, что вот-вот порвутся. А потом черная субстанция по ним двинулась вверх. Я кашлянул кровью. Сука, не хочу повторять. Открыл глаза, как раз когда надо мной был блондин. Ухватившись за канат, я поднялся. «Смотри-ка, живой!» — удивился Зубарев. «Мало этого, мало. Нужна еще магия, чтобы как-то расшевелить свои каналы. Еще и голос пропал. Грудь, живот горят. Только эта боль помогает отвлечься от того, что творится внутри». Я встал в стойку и вытер кровь с губ. Улыбнулся и рукой позвал противника нападать. Зяблик ухмыльнулся и подмигнул мне. Потом посмотрел на главного. Тот кивнул. Паренек вытянул руки в стороны и крутанул ими. Огненные кнуты возникли в его ладонях. Он дернул ими, и, рассекая воздух, они прошли рядом со мной. Жаром окатило все мое тело. Особенно неприятно там, где и так есть повреждения. А обгоревшие ресницы — это так, пустяки. Хорошо, что в последний момент повернулся боком, а то бы зацепило. Урод стал крутить своими плетками, как потерпевший. Я скакал из стороны в сторону. Вот только длина и ширина кнутов все увеличивалась, и уходить больше не получалось. Удар в голову и еще один в живот. Меня крутануло в воздухе, и я мягко приземлился лицом в песок. Еще один импульс пошел по моим каналам. Думал, что боли будет меньше, но ошибся. Если бы я мог говорить, то сейчас бы стонал. Но я просто кряхтел, как старый дед. В глазах посыпались звезды, а уши заложило. Борис вспоминает, как пробудился его голос Бога в другой жизни. Голос Бога проснулся, когда мне было 15 лет. Мои постоянные вылазки в дальнюю пещеру к большим кристаллам дали свой результат. Там на меня напала рыжая ящерица, из-за чего я хромал. Тогда я сказал сам себе: «Да чтоб тебя, кровища! Остановись ты уже, наконец!» Мой голос был обычным, во всяком случае, мне так показалось. Ящерица откусила крупный кусок, почти до кости, и кровь все никак не останавливалась. Если бы я ничего не сделал, то просто бы подох. Но после этих слов моя рана моментально покрылась корочкой. Не описать, что я тогда испытал. Магическая способность у раба? Такого не случалось. Во всяком случае, те, с кем я работал, об этом никогда не слышали. Хоть мы и не разговаривали, но могли рисовать картинки, чтобы как-то разъясниться. Да и не просто какая-то магия, а магия слов в моем мире, она считалась самой сильной и редкой. Появлялась только у аристократов, приближенных к королю. И вот случилось чудо. У оборванца-раба получилось использовать магию. Я не знал, от чего она тогда подействовала, и пробыл в пещере с кристаллами почти неделю. Пытался и так, и сяк, но больше у меня не вышло повторить. Уже возвращаясь обратно к другим рабам, я мысленно сказал. «Как же достал этот ошейник! Да чтоб ты свалился!» И через мгновение то, что сдерживало слова у раба, упало с моей шеи. Я обрадовался, потому что если получилось два раза, то смогу и дальше использовать это волшебное умение. Была только проблема — вернуть ошейник на место. Помогла оторванная ткань с рубахи. С того дня я почти не работал и пропадал в пещере с кристаллами, тренируя свой голос. Еду больше не давали, и я голодал. Идти против меня никто не решался. За это время много кого отправил на перерождение. Но это мелочь по сравнению с тем, что я получил. Хорошо, что песчаные гусеницы по-прежнему водились и хоть как-то поддерживали во мне жизнь. Я готовился раз и навсегда покинуть это проклятое место. Уже позже я узнал, что это был уровень эпизодического воздействия, когда я мог использовать свою силу голоса Бога в случайных моментах и на короткое время. Для освоения этой ступени требуется осознание своей магии и контроль над своим голосом. Меня вернуло обратно именно в тот момент, когда Зубарев сказал: «Давай, Славик, коронный!» Я попытался двинуться, но мое тело сковали. Приподнял голову и увидел, что я в каком-то вихре или куполе из огня. Жар уже сжигал волосы на моем теле. Дышать нечем, а поток все сжимался и сжимался. «Твари решили меня убить? Хрен вам!» Меня вырвало кровью, только с какими-то черными сгустками. Импульс пошел по телу, доставляя адскую боль, потом еще один и еще. Каналы пытались вернуться в норму, но их снова скручивало, и то, чем они были забиты, просто распространялось дальше. Крупные тромбы выскочили. Вот только мне от этого ни чуточку не легче. Хотя почувствовал свою магию. Ее накопилось больше, чем в поединке со Спиридоновым. Я не нашел ничего лучше, чем попробовать применить звуковую волну. Это не самая эффективная магия, но зато массовая и достаточно мощная. Главное — не склеить ласты после нее. Я создал воображение и стену, направленную в зяблика и его друзей. Она начала вибрировать, словно мелодия, которая только что стала звучать. Я почувствовал, как магия проходила через мои руки, распространяясь по всей конструкции. Потом внутри моих ладоней начала формироваться структура звуковой волны. Я видел, как она обретала вид, словно собиралась из магических частиц. Это как создание картины из разноцветных кусочков стекла. Стена, которую я создавал, начала медленно подниматься передо мной. Она была прозрачной и невидимой. Я продолжал наполнять ее магией, увеличивая силу и плотность. Когда стена была полностью сформирована, почувствовал, как моя магическая сущность сливается с ней. Это мгновение истинного единения, когда я стал частью всей конструкции. В решающий момент я выпустил силу наружу. Стена начала вибрировать еще сильнее, а затем с оглушительным грохотом взорвалась. Звуковая волна разнеслась по всей округе. В этот момент для верности я произнес: «Звуковая волна!» Меня оглушило и откинуло. Повезло, что канаты удержали. Вот только теперь на спине парочка вытянутых синяков будет, да и ребра заболели. Когда я пришел в себя, то заметил Зубарева и еще двоих. Их просто откинуло в сторону метров на 10. Они валялись без сознания. Зяблику повезло меньше. Он стоял на коленях и пускал слюни, даже обмочился. Лицо скрючено и глаза пустые, смотрящие в никуда. Из его носа, глаз и ушей пошла кровь. Он упал лицом на песок. Блондинчик вскочил и посмотрел на валяющихся дружков, потом перевел взгляд на зяблика, поджал губы и стиснул кулаки. после чего расправил пальцы, и на его ладони уже формировалась металлическая стрела. «Сука, я не успею увернуться!» И тут рядом с ним прозвучал рык. «Зубарев, а ну отставить! Ты чего себе позволяешь во время официальных тренировочных поединков?» «Сержант, как я рад, что вы здесь!» — заискивающе произнес блондин, гася свою магию. «Ваш ублюдок вызвал на дуэль Зябликова, но он, тварь, взял и покалечил парня, хотя мы договаривались только до первой крови. Просто помешанный, ненавидящий владеющих!» «Зубарев!» — сказал сержант и прописал ему под дых. «Я тебя предупреждал, но ты, тупая собака, не понимаешь. Не лезь к моим, иначе поломаю так, что мать родная не узнает!» «Самсон!» — выдохнул сложившийся блондин. «Придурок ты! Когда официальную бумагу получил от старшего лейтенанта, хотел потом замять это дело и паренька подставить?» С торжествующей улыбкой произнес Твердохлебов, крутя листком перед рожей Зубарева. «Слушай сюда, с ней я создам и тебе проблемы, и лейтенанту, поэтому последний раз говорю, отвали! И Зяблик пострадал по твоей вине и недосмотру Вершинина! Тебе оно надо?» Блондин сжал зубы и попытался расплавить взглядом сержанта, потом посмотрел на меня, посылая лучшие пожелания здоровья и счастья. «Солнцев, быстро ко мне! Ты у меня еще получишь за свою самодеятельность!» Схватившись за канат, я кое-как поднялся. Быстро не получилось, но все же доковылял до сержанта. Он толкнул меня в плечо, и мы последовали обратно. «Бойся своей тени, урод!» — крикнул вслед уже хороший знакомый Зубарев. Твердохлебов толкал меня, помогая набрать нужную скорость для возвращения в казарму. Когда мы отошли от компашки, то сержант заговорил. «Солнце в твою мать! Как ты умудряешься найти на свою задницу приключения? Нет бы с другими идиотами дрался. Зачем поддался на провокацию Зубарева? Если бы тебя покалечили, то он бы этой бумажкой прикрылся, да и подбросил артефакт. А проиграл бы паренек, она бы испарилась, а ты за стену ночевать пошел. Это не официальные дуэли. Тут эти поединки не фиксируются должным образом». Закончил свое нравоучение сержант. Меня беспокоили только обгоревшая грудь с животом и болящие ребра. Дышать нормально не мог. «Ты понимаешь, что я твою задницу спас?» — спросил сержант, остановив меня. «Ага, спасибо вам большое, буду должен», — ответил я с улыбкой. Потом мне поведали, что все тренировочные поединки проходят с артефактами от повреждений, чтобы никто не пострадал. Глушилками называют. И сейчас мы должны были использовать их. Вот только тварь Зубарев, который корчит из себя сержанта, про них забыл или специально не выдал. И если тема с повреждениями Зябликов всплывет при официальной бумажке от Старлея о поединке и то, что их не было у нас, Сёму ждут проблемы, причем большие. Тут даже Вершинину может прилететь. А еще свидетель всего этого балагана — Твердохлебов. Поэтому блондинчик закрыл свой ротик и свалил. Вот же тварь, хотел меня подставить. Или покалечить и сослаться на неработающий артефакт. Или разыграть схему с дуэлью без официального поединка. А бумажка Старлея испарилась бы. Тогда я бы эту ночь досыпал за стеной. Да, сержант реально помог. Вот только какого он приперся? Как он узнал? «Боря, запомни, мой сон чуток. Всякие делишки провернуть не получится», — сказал он почти перед казармой. «И постарайся не влипать в ситуации. Сейчас тебе повезло. А если в следующий раз меня не будет рядом?» «А у вас брошюрки нет? Курс молодого бойца на стене. Очень бы пригодился, а то в бронепоезде забыли выдать. Вот и проверяю все на своей шкуре», — ответил сержанту. «Вот дурак!» Толкнул меня Твердохлебов в нашу казарму. «За свой поступок я тебя не поведу к лекарю. Пусть так заживает. А ты 10 раз подумаешь, что делать и как». Последние слова он сказал громко, чтобы услышали все, потому что, когда мы зашли, не спал весь наш отряд, даже Айвас со своими. Хотя вру. Витя, божье дитя, даже не шелохнулся. Сержант свалил к себе, а я упал на раскладушку. Спина с синяками дали понять, как может быть приятно лежать на пружинах. «Ну как?» — спросил Дима. «Все хорошо. В ближайшее время Зубарев с компанией отвалят от нашего отряда», — сказал громко, чтобы и Галерка услышала о моем подвиге. «Я же не просто так ходил, а подтвердил свой статус лидера». Я закрыл глаза и попытался хоть немного отдохнуть. Завтра идти на тренировку с такими ранами... Этот поединок дал мне очень много. Во-первых, я смог немного исцелить свои каналы. Использовал магию. Победил. Главное, теперь точно убедился, как мне продолжать чистить свои каналы и развивать вместилище. Вот только это крайне неприятное занятие. Нужно, чтобы кто-то повреждал мое тело магией. И тут придется как-то сразу лечиться, чтобы ускорить процесс. Необходим лекарь под боком. Или зелья. Точно. Я сполз с раскладушки и подобрался к Борзову. «Владимир Николаевич, скажите, а вы случаем не можете создать зелье для очистки каналов? Знаю, что спрашивал, но, может, хотя бы чего-то для увеличения вместилища, то, что детям дают. Восстановление магии тоже подойдет». Шепотом и почти на ухо спросил я нашего зельевара. «Отвечу еще раз. Мне нужны ингредиенты и лаборатория. Тогда я смогу что-то придумать. Из всего, что ты сказал, самое простое — это восстановление магических повреждений. Для такого подойдет то, что растет здесь, плюс мозг любого измененного. Я тебе сварю отменный эликсир». Также шепотом ответил мой друг. «Странно, что ты не просишь ничего для скорости, выносливости, силы или магии». Я задумался. В моем мире не было таких зелий. Хочешь стать быстрым? Тренируйся, укрепляй тело. Были только эликсиры для восстановления и пополнения магии. Ну, лечилки еще. «Паршиво выглядишь», — констатировал правду мой друг. «Спасибо, старался», — ответил я и пополз обратно на свое место. По дороге со мной заговорил Дима. «Боря, не знаю, насколько это правда, но вроде бы Обручева, лекарь какой-никакой. На тебе живого места нет. Может, если ты ее попросишь, то она поможет?» «Спасибо», — хлопнул я парня по плечу и вернулся на раскладушку. «Ольга лекарь? Это упростит мою задачу, даже если никого не просить, чтобы использовали свою магию на мне. Могу сам. Буду фигачить себя звуком, это и каналы начнет нагружать, а Обручева будет меня лечить». После кокона огня, или что это было такое, я стал хотя бы чувствовать свою магию. Значит, смогу выдавить из себя что-то. До этого была тотальная тишина, так что у моих приключений огромный плюс. Оля девочка хорошая. Если появлюсь перед ней в таком виде, то обязательно поможет. В этом я уверен. Вопрос лишь в том, когда к ней пойти. Сейчас или с утра? В сон клонило ужасно. Поэтому решил перед построением и тренировкой постучаться к девчонкам. Спал в полглаза, слышал, как вставали ребята в отхожее место. Проснулся как раз тогда, когда вышел сержант из казармы и своим рыком поднял всех остальных. Его место заняли военные, которые встали у входа. Один из них пошел толкать тех, кто не проснулся. Это был Витя, спящая красавица, и Дима Говорунов. «Сейчас самое время», — сказал я себе и пошел к двери девушек. Постучался сначала тихо, подождал. По крикам солдат понял, что раскладушку с Витей перевернули. Его даже пушкой не разбудить. Я постучался сильнее. Время поджимало. Я не знаю, сколько займет лечение. Мне никто не ответил. Выйти они точно не могли, поэтому открыл дверь со словами «Я вхожу». И застал крайне приятную картину. Пустая комната и открытая дверь в ванную комнату. В ней под душем стояли две обнаженные девушки. Не ожидал, что у Царевой такая аппетитная мягкая часть. Хотел что-то сказать и подвис. В этот момент повернулась Елизавета и подмигнула мне, абсолютно не стесняясь своей наготы. Мое молодое тело среагировало. Я впал в ступор, когда рассматривал прелести Царевой. А она, лисица, только лыбилась. Хоть это и продлилось несколько секунд, повернулась Ольга и закричала. Да так сильно и высоко, что меня оглушило. Девушка умело прикрыла все свои части, что я не успел ничего разглядеть. Уже закрывал дверь, как получил прикладом по почкам и в голову. «Ну что, потащили этого героя-любовника к Старлею?» — сказал один из военных.